Друзья, всем привет! Я думаю, многим знакомы телефонные звонки фондовых менеджеров, ну, по крайней мере, которыми они представляются. На самом деле они ими не являются, это 100%. Звонят они с такой, так бы сказать, заманухой, что предлагают вам как бы сделать инвестирование в те или иные отрасли, которые успешные, по их мнению, и тем самым приумножить свой капитал, свои какие-то накопления. Но, как правило, это развод, и как бы он заключается в следующем. После того, как человек согласится, так сказать, ну, вступить в их аферу, да, в кавычках, то переведет денежки, ну и в лучшем случае ему скажут, что ваши деньги сгорели, извините, вы как бы играли на фондовые биржи, вам не повезло, но это, я повторюсь, в лучшем случае, вообще вряд ли кто-то что-то будет объяснять, просто деньги уйдут, и вы их никогда больше не увидите. В общем, мне предоставил один подписчик разговор свой с таким менеджером. Довольно-таки прикольный способ он придумал отшить его. Ну, как бы, если неохота, да, прикалываться там записывать разговор, разводить его самого, то неплохой способ отшить, чтобы не терять время с ним на беседу. В общем, послушайте, я думаю, по моему мнению, это прикольный способ. Здравствуйте, с вами Георгий Жуков говорит, из брокерской компании звоню. Хотел бы насчет сотрудничества поговорить. Найдется пару минут? Угу. Вы с фондовым рынком знакомы? Нет, не знаком. Ну, может, слышали что-нибудь? Нет, я в полиции работаю, мне как-то времени не хватает на это. А, в полиции работаете? Ну да. Понятно. А что за должность у вас? Да, обычный участковый. А, понятно, понятно. Вот. Ну, хорошо тогда, простите за беспокойство, и, ну, удачи вам на службе. Хорошо, спасибо и вам также. До свидания. Ну вот так вот по-быстренькому он решил сбежать с телефонного разговора и положить трубку, когда понял, что общается с сотрудником полиции, потому что, сами понимаете, такие мошеннические способы лучше сотрудниками полиции не делать. Надеюсь, что вам понравился ролик. Всем пока!